Пятидесятники. Поведение пятидесятников резко отличается от поведения баптистов и евангелистов, смирненьких проповедников евангельской морали. Пятидесятники, как правило, злобны, фанатичны, нетерпимы к людям, не разделяющим их религиозных взглядов. Свое название секта получила потому, что придает особое значение христианскому празднику Троицы – 50-й день после Пасхи. Она возникла в США в 1906-7 годах и затем распространилась по всему миру. Произошло это так. В апреле 1906 года небольшая группа верующих, главным образом негров, молилась в церкви на Азиза-стрит в городе Лос-Анджелес, Калифорния. Некоторые из них уже находились под впечатлением явлений в Канзасе, где какое-то непонятное нервное возбуждение сделало одного мужчину способным говорить новыми языками. Пошел слух, что это якобы знамение Второй Пятидесятницы. И здесь, в церкви на Азиза-стрит, были молящиеся люди, которые страстно желали быть наделенными такой же благодатью, делавшей людей совершенно безучастными к окружающему, побуждавшей их издавать странные звуки, похожие на односложное бормотание. Многие нервные, впечатлительные религиозные люди решили, что им якобы выпало счастье заниматься распределением позднего дождя последней Пятидесятницы. Возбуждение росло. В течение месяца собрания происходили непрерывно. Но через некоторое время тысячи людей стали отходить от этого движения. Одни из них говорили, что все происходящее в новой секте не имеет ничего таинственного и объясняется просто нервным возбуждением. Другие видели участие в молениях самого сатаны, производящего эти чудеса для обмана верующих. В движении начались расколы. Возникло много сект, которые проклинали одна другую, но ни одна не отказывалась от говорения на новых языках. Вероучение пятидесятников пало на благоприятную социальную почву тогдашней Европы. Рубеж 19 и 20 веков был рубежом между старым капитализмом и империализмом. Крайнее усиление эксплуатации трудящихся. Разорение широких масс народа империалистическими хищниками. Усиление разрушительного действия капиталистической конкуренции. Жестокие проявления экономических кризисов с их опустошительными последствиями, безработицей, империалистическими войнами, порождали в массе настроения, благоприятные для развития таких болезненных явлений в духовной жизни людей. Глубокое отчаяние, охватившее мелкую буржуазию в связи с победным шествием монополий, порождало и такие мистические секты, специализировавшиеся на извращении психики людей. Из Америки пятидесятники проникли в Норвегию, Швецию, Германию, охватив широкие круги лютеран, баптистов, католиков. Американские империалисты, которые в начале 20 века уже строили свои планы мирового господства, увидели в этой секте одно из средств приобрести своих апостолов в других странах. В США много внимания уделялось подготовке миссионеров из тех европейцев, которые по каким-либо делам оказывались в США. Их крестили и посылали в страну, из которой те прибыли. Насаждение пятидесятничества было делом американских империалистов. В 1921 году в Одессу пробрался Воронаев, американский пятидесятник, выдававший себя на первых порах для маскировки за баптиста. С помощью контрреволюционных элементов он и создает первую в нашей стране секту пятидесятников. В результате длительной империалистической войны, гражданской войны, разрухи, в результате разложения и маразма эксплуататорских классов, в стране появились определенные группы верующих с извращенной психикой, фанатичными настроениями. Именно среди них и начали свою работу первые пятидесятнические пророки. Используя мистичные обряды этой секты, чтобы отвлекать верующих от участия в социалистическом строительстве, они проводили активную антисоветскую деятельность, распространяли провокационное пророчество. В те годы много баптистских общин на Украине и в других местах перешло в пятидесятничество. Баптизм серьезно дискредитировал себя служением контрреволюции. И те из верующих баптистов, которые были не способны совсем отказаться от религии, бросались в крайнюю мистику. В этих сектах также находили себе прибежище антисоветские элементы, деятельность которых в среде оторванных от социалистического строительства людей давала наилучшие результаты. После того, как в 1930-32 годах этой деятельности был положен конец, пятидесятничество сошло было почти на нет и вновь возродилось лишь в 40-е годы под влиянием тех страданий, которые люди переживали под игом немецко-фашистских захватчиков в фашистских тюрьмах и концлагерях. Формально секта в 1945 году объединилась с баптистами, но фактически большинство пятидесятников исполняют свои мистические обряды, от которых они отказались при вступлении в союз с баптистами. В 1945-49 годах только на Днепропетровщине из объединения ЭХБ вышло 38% тех, кто вступил в него в 1945 году. Вышедшие из объединения явочным порядком создали свои группы. Больше того, главари пятидесятников Воронаевцев, Бидаш и другие создали в 1948 году в Днепродзержинске свой самостоятельный центр, противостоящий Всесоюзному совету евангельских христиан-баптистов, в связи с несущественными различиями в обрядах и вероучениях, сама секта распадается на ряд направлений: прыгуны, трясуны, субботники, мурашковцы, воронаевцы, смородинцы и другие. Вероучения пятидесятников всех направлений по существу ничем не различаются. Каждая из сект пятидесятников имеет свой догмат веры, состоящий из толкуемых в особом мистическом духе отрывков из Ветхого Завета, Евангелия и так называемых посланий апостолов, распространяемых в виде тайных списков. Вместо книг и газет, которые читают советские люди, пятидесятник должен читать библейские сказки, поучения, петь гимны, читать малограмотно написанные стихи. Вот перед нами одна из тетрадей пятидесятников. Она истерта, грязна. Одни только названия стихов и поучений говорят о всей мерзости и пакости, которая проповедуется пятидесятниками. В путине греховной земной. Тяжкие дни. Боже, видишь ли ты страдания? Жизнь или смерть? Три страшных сна. Цена души. Глубокая ночь под землей. Какая беспросветность. Страх перед жизнью, перед будущим выражены в этих писаниях. Одно из основных положений вероучения пятидесятников. Безумное Божие, премудрие человеческой мудрости, выражает ненависть к разуму, знаниям, науке. Основа, на которой секта строит свое вероучение, это вера в загробную жизнь и ад. За неверие в Бога люди, по их мнению, будут обречены на вечные муки в аду, в огненном озере, подвергаясь медленному горению целую вечность. Сектанты знают, конечно, что никто не вернется с того света, и поэтому не боятся распространять самые дикие небылицы о мучениях грешников. Ведь не будь такой веры, как держать людей в страхе, на котором основан их культ. Но они жестоко ошибаются. Врачи уже научились оживлять людей после клинической смерти. Оживленные люди рассказывают, что ни в какой потусторонний мир их души вовсе не отлетали, что потустороннего мира нет. Просто они теряли сознание, как бы засыпали. Пятидесятники меньше, чем баптисты, прикрываются лозунгом о любви к людям. Презрением к людям исполнено их вероучение. Человек, учат их проповедники, является темным, грязным пятном. Жизнь его пуста и бесцельна, если он не имеет общения с Богом. Конец таких людей – смерть со вторым пришествием, а оно уже близко. Ничто, никакие препятствия не в силах оттянуть час расплаты с человечеством, которое отвергает Бога. Используя достижения археологической науки, открывшей, что когда-то на Земле существовали целые города, погибшие затем в результате различных стихийных бедствий, пятидесятники утверждают, что эта гибель была наказанием за неверие и непослушание Богу. Нам известно из Библии и из раскопок, произведенных учеными, что на огромных пространствах Земли под руинами песков погребены целые царства. Причина погребения для верующих ясна, как ни пытается наука доказать по-своему загадку гибели ряда царств. Господь их погреб за неверие и непослушание. В последнее время пятидесятники весьма конкретно указывают срок второго пришествия Христа. Их пророки предсказывают, что Он придет на землю в 2000 году. Конечно, мало осталось людей, которые верят таким пророкам. Но вред таких предсказаний заключается в том, что бредовые проповеди страшного суда часто смыкаются с империалистической пропагандой Третьей мировой войны, проводимой врагами мира и дружбы народов. Пятидесятники объявляют человека существом греховным от рождения. Милосердие Бога дается, по их вероучению, только тем, кто отмечен особой благодатью Божьей. Получить ее они стараются ревностным исполнением обрядов, во время которых якобы и приобретается крещение Духом Святым. Как происходит это крещение, рассказали во всех подробностях порвавшие с этой сектой верующие. Среди них не только рядовые члены сект, но и опытные проповедники, которые сами много лет проводили работу по одурманиванию верующих религиозным опиумом. Как же им удалось одурманить людей до того, что они воображали себя сосудами для Духа Божьего? Главным средством является нервное истощение человека, приводящее к истерии и галлюцинациям, к психическим расстройствам, неизлечимым душевным болезням. Члены этих сект тайно собираются у кого-нибудь на квартире, как правило, небольшими группами. Непосвященным, посторонним на такие сборища доступа нет. Моление начинается с проповеди или чтения Евангелия. Верующие входят постепенно в состояние религиозного экстаза. Религиозный экстаз характерен не только для пятидесятников. Такое состояние может появиться и у других верующих. Но пятидесятники специально, особыми методами, создают такое состояние у всех присутствующих на каждом собрании. Религиозный экстаз представляет собой вид нервно-психического возбуждения, вызываемого искусственно, подготовляемого суровым аскетическим режимом, постами, психическим изнурением с помощью молитв, прыгания, скакания и тому подобного. В значительной степени он обуславливается психическими особенностями, слабостью, расшатанностью нервной системы сектантов. Первые признаки экстаза появляются в тот момент, когда участники собрания, поддаваясь возбуждающему действию проповеди, молитвы и особенно пения, начинают волноваться, а затем и вовсе теряют самообладание. Жалостливые проповеди, песни, молитвы, рассказывающие о нечеловеческих страданиях, вызывают мысли о собственной греховности, прошибают верующих, вызывают у них умиление. Внешним выражением этого и являются слезы. Все больше проникаясь этим чувством, верующие начинают целоваться, вытирают друг у друга слезы. Все становятся на колени и громко, с дикими выкриками, молятся каждый о своем. Просят у Святого Духа здоровья, счастья, удачи в делах, каются в грехах.